«Старье, говоришь?» «Ага. Нелегкое это дело — быть лордовым палачом. У нас тут столько дураков, что лорду только и делов, что их всех поубивать. Трудно придумывать новые трюки». «Наверное». Беседа была удручающей, но приносила большое облегчение. Если мальчику можно было верить, то ему предстояло прожить еще одну ночь. Опять же, мальчик мог всего-навсего передавать сплетни. Мальчишка не проявлял никакого желания уйти. «Слушай», — сказал он задумчиво, — «поскольку тебе не понадобятся твои трюки, может, ты покажешь мне, как ты сделал эту штуку с драгоценным камнем и жуком? То, что ты нам показывал, помнишь? Я такого никогда раньше не видел». Руизу в голову пришла идея. «Может, я и мог бы, но мне нужен мой аппаратик. Они все забрали». «Ой!» — сказал разочарованный мальчик и стал поворачиваться, чтобы уйти прочь. «Подожди, у меня есть мысль». «Чего такое?» «Ну, послушай, ты сегодня где-нибудь видел Релию? Сегодня утром». «Это Денкларовскую-то шлюху?» «Не-а. И его самого тоже не видел. Может, они вместе удрали?» Мальчик хохотнул, слишком взрослый для его лет манере. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, дай-ка подумать». Он думал и думал. Денклар исчез. Релли исчезла. Единственные двое, кто могли ему помочь, вдруг пропали. Что это подсказывало? То, что кто-то активно работал против него. Кто-то, о ком он ничего не знал. «Как тебя звать?» — спросил он мальчика. «Брумбет». «Брумбет? Многообещающее имя. Ты хочешь стать фокусником?» «А кто не хочет? Если я не стану фокусником, то я все же не хочу становиться продавцом змеиного масла. Кому хочется весь день слышать голоса ниоткуда и проводить ночь в плохих снах? Потом, ей-богу, еще кончу свою жизнь вот так, на сцене, связанной, как ты». Мальчик произнес свою речь в спокойных, флегматичных тонах. «Правильно думаешь. Хотел бы я быть таким умным, когда мне было столько же лет, сколько тебе. Скажи мне, Брумбет, ты не видел в городе новых лиц?» Мальчик прыснул. «Ага, весь город ими полон. Примчались сюда поглазеть на убийство». «А раньше? Скажем, за пару дней до этого?» Мальчик потер подбородок в странно взрослой манере. «Ты имеешь в виду того, другого продавца масла, богатого человека?» «Правильно. Когда он приехал?» «В ту ночь, когда ты уехал. А потом он снова уехал. Но теперь он вернулся, хотя я его не видел». «Тогда откуда ты знаешь, что он здесь?» Брумбет презрительно посмотрел на него. «Его зверь в конюшне. Ты что думаешь, я так воняю от того, что целый день вилами перекидывал маргаритки?» «Я не заметил. Как он выглядит?» «Высокий тип, но не такой, не с барским лицом вроде твоего. Все же он годится для того, чтобы ящерицам головы резать. Понимаешь? Ничего хорошего в нем нет. Но такой хитрый, что его не поймаешь. Не как ты». «Противный и хитрый, да? Где, по-твоему, он может быть?» «Не знаю, но может статься, Денклар поселил его в твою комнату. Ту самую, сзади, подальше от приличных людей. Может, он там и есть, осыпается с похмелья». «Может быть. Может и так. Понимаешь, вот в чем проблема. Я оставил свой мешочек с фокусами, спрятав его в этой комнате, прежде чем я отправился во владение. Если он все еще там, понимаешь, я мог бы показать тебе, как делать пару фокусов, если сегодня ночью я еще буду здесь». Мальчик наклонился поближе к клетке. Личико его зажглось возбуждением. «Ей-богу, правда? Я принесу твои фокусы. Ты мне скажи, где их найти?» Руи заставил себя говорить нехотя. «Ну да, а что, если противный человек сидит там? Я тебе покажу мои фокусы. Но я готов оставить их ржаветь, чем отдать их чужому типу». «Не беспокойся. Я подожду, пока он не пройдет в сортир или на ужин. Или я заору пожар в холле», — мальчик ухмыльнулся. «Я не такой дурак. Неважно, что там говорит про меня мой братец. Ну ладно, договорились, сказал Руис. Я скажу тебе, где найти фокусы, а ты мне их принесешь. Ни в коем случае не играй с ними, пока я тебе не покажу, как с ними обращаться. Они опасные, по крайней мере, некоторые из них. Мальчик презрительно поджал верхнюю губу. Я же тебе сказал, что я не дурак. Руис вспомнил, что он на фараоне, где иллюзии были действительно весьма мрачного свойства, а фокусы жестоки. Поэтому он кивнул. «Я тебе верю. Будь очень осторожен с тем, кто годится только для того, чтобы рубить головы ящерицам. Он, может быть, даже вреднее, чем ты думаешь». День тянулся медленно. Женщины пришли, чтобы вылить воду на крышу. Но на сей раз им не хотелось сплетничать. Когда они снова вешали свои ведра на коромысло, Руис спросил их, придется ли ему сегодня пережить свое искупление. Они обменялись жалостливыми взглядами. «Нет», — сказала женщина, которая разговаривала с ним накануне. «Лордов-палач изыскивает новшество». «А-а-а», — мрачно ответил Руис, стараясь скрыть свой восторг. Женщины ушли, и Руис остался ждать. Ночь пришла, но никто не приехал, чтобы ставить сцену. Руис на миг обмяк от облегчения, но потом напрягся от надежды и страха. Где мальчик? Неужели его поглотила та же дыра, которая уже сожрала Денклара и Релию? Через час после заката он услышал топот маленьких босых ног и прерывистое дыхание перепуганного ребенка. «Что такое?» – прошептал он. Секунду не было никакого ответа, но потом маленький дрожащий голосок все же отозвался. «Мертвые!» — сказал Брумбет. «В твоей комнате мертвые! Я подождал, пока тот человек пойдет ужинать, и переполз по крыше в окно зала. А там в твоей комнате под кроватью мертвые, двое их, толстяк и девушка. Но я на лица смотреть не стал». Сердце у Руиза упало. «А фокусы ты достал?» «Конечно, они были как раз там, где ты сказал. Я не дурак. Я и к профессу тоже не пошел. Мертвые подождут, пока ты не покажешь мне свои фокусы. Может, я вообще никогда не скажу, потому что они уже начинают вонять». «Правильно думаешь. Ладно, давай сюда фокусы». Брумбет, казалось, раздумывал. «Подожди, откуда я знаю, что ты мне все покажешь?» «Ты умница. Я вот что тебе скажу. Я буду делать по одному фокусу, а потом снова отдам их обратно тебе». «Ладно. Который сначала?» Мальчик развернул сверток, и металлические предметы засверкали в звездном сиянии. Пробормотал Руис, делая вид, что раздумывает. «Сперва простой фокус прохождения через металл». Брумбет шмыгнул носом. На него это не произвело впечатления. «Все знают фокус с кольцами, даже младенцы». «В этом варианте есть хитрая особенность. Дай мне цилиндр с дырочкой. Да, вот этот. И серебряное полукольцо. И ту вещь, которая похожа на трубку с петлями на конце». Весьма неохотно Брумбет передал предметы через щель. Когда же они оказались у Руиза, он почувствовал себя снова живым. Он сложил булавочный лазер вместе и выжег замок в фейерверке розовых искр. Он вышел на свободу и глубоко втянул в себя воздух. Площадь была пуста, и из города не доносились никакие тревожные звуки. Брумбет уставился на него. Шок стянул его личико. Руис выхватил у мальчика пакет с инструментами. Брумбет начал протестовать, но Руис посмотрел на него, и мальчик отпрянул, словно он увидел нечто страшное на лице Руиза. «Ладно, плевать», — сказал мальчик, вдруг смирившийся с ситуацией. «Ты тоже мерзкий человек. Еще хуже того. Теперь я это понимаю, я не дурак». «Нет, ни в коем случае нет. Мне очень грустно, что мне пришлось тебя обмануть. Но это было необходимо. Я тебе очень благодарен, но, к сожалению, я не могу сейчас тебя вознаградить». Брумбет шмыгнул носом. «Я еще молод. Еще год, и ты меня уже не обманул бы». «Наверное, да. Иди домой, Брумбет, и никому ничего не говори. иначе мне придется причинить тебе вред», — посоветовал ему Руис рассеянно. Он уже думал про человека в трактире и про то, как лучше захватить его. Он в последний раз посмотрел на Брумбета и был поражен тем презрением, которое он прочел на маленьком личике. Потом Брумбет побежал прочь. Никакой свет не пробивался из окна. Может быть, его враг все еще ужинал? Хотя Руис предпочел бы сперва убедиться, где находится его враг. Но он все еще был голым, все еще приговоренным преступником. И он не мог придумать никакого способа безопасно попасть в обеденную залу. Поэтому он подпрыгнул, поймал край подоконника и осторожно подтянулся. Запах смерти был очень силен в комнате, но в темноте ничего не двигалось. Руис вырезал лазером прутья решетки и проскользнул внутрь. Никто не напал на него. Он неподвижно стоял несколько мгновений, прощупывая все своими чувствами, пытаясь прочувствовать, не осталось ли в комнате опасных ловушек или каких-либо еще сюрпризов. Он ничего не услышал, ничего не почувствовал, не увидел никакого предательского блеска. Он повернул регулятор лазера, чтобы тот светился мягким красным светом, и тщательно осмотрел комнату. Сидельный мешок незнакомца висел на гвозде. Его Руис не стал трогать, боясь сигнализации или других ловушек. Он не нашел никаких прочих мер предосторожности и подивился уверенности или некомпетентности человека. Он нашел тела Денклара и Ирелии, засунутые под кровать, которая носила следы недавнего использования. Трактирщик был мертв уже день или два. Релия – более короткое время, но на ее теле виднелись раны и синяки, которые свидетельствовали о том, что ее смерть не была легкой. Руис позволил ледяному гневу наполнить свое сердце. Он присел у стены возле двери и подрегулировал свой лазер. Он не чувствовал усталости. Скорее, его тело пело от желания насилия. И он жадно поджидал, становясь все нетерпеливее с каждой проходящей минутой. К тому времени, когда тяжелые шаги прошли по коридору комнаты, а потом небрежно прошаркали внутрь, Руис почти смеялся над глупостью этого человека. Абсолютно списать со счетов возможность мести Руиза. Невероятно. Свет из коридора был вполне достаточен для цели Руиза. Не поднимаясь, он провел лучом лазера по позвоночнику человека. Человек упал лицом вниз, парализованный. Руки его больше не слушались. Он взвизгнул. Высокий звук, в котором было столько же изумления, сколько и боли. Руис аккуратно и осторожно подошел, не обращая внимания на вопли, полагаясь на заверение Денклара насчет звукоизоляции комнат. Он перевернул убийцу на спину, пихнул его ногой, нацелив лазер ему в лоб. «Вот мы и встретились, наконец», — сказал Руис с радостью. Человек глотнул воздуха и перестал визжать. В темноте лицо его было неясным пятном. «Что же мне с тобой делать, раз я тебя заполучил?» — промурлыкал задумчиво Руис. Человек продолжал молчать, только дыхание его свистело. «Неужели ты не можешь говорить? Если ты мне скажешь, почему ты вытворял эти штуки со мной и с Лигой, я могу обещать тебе легкую смерть, иначе я оставлю тебя для Бринсливоса. Он разочаруется, что я убежал, но у него будешь ты. Я был очень аккуратен с настройкой лазера. И ты проживешь еще день-два. Мне представляется, ему будет очень приятно открыть заговор продавцов змеиного масла. А один так же хорош, как и другой. Правда?» Наконец человек улыбнулся. «Тебе не отдать меня Бринсливосу». «Почему нет?» Руис с интересом наклонился вперед. Но человек дернулся и умер. Так же внезапно, как и механик на борту орбитальной платформы. «Это поразительно досадная вещь», — подумал Руис. Вся его сила словно вытекла, и он уселся отдохнуть и подумать. Смерть убийцы отдавала теми же методами, что и смерть механика. Совпадение? Наверняка нет. Он подумал про Генчий и задумался еще сильнее. Немного погодя, он встряхнулся и зажег лампу. Он обыскал комнату и не нашел ничего нового. Он подошел к сидельным мешкам с особой осторожностью, но обнаружил, что они не защищены. «Вот ведь какая наглость», — подумал с удивлением Руис. Мешок хранил флягу с водой, мешочек с сушеными фруктами и мясом, связку флаконов, менее полную, чем были запасы Руиза. Под фальшивым дном он нашел коллекцию пангалактических подкожных шприцов для наркотиков, множество нейронных индукторов, обойму персональных шпулей. Под этими товарами контрабандой на самом дне он обнаружил информационную полоску. Он активировал полоску и аккуратно проверил ее защиту. Строение защиты было рудиментарным, и Руис легко обошел ее. На полоске не было ничего другого, кроме списка труп-фокусников. К каждой папке, связанной с труппой, прилагался список персонала, перечень основных иллюзий труппы, расписание представлений и номер по классификации. Руис изучил список с напряженным интересом. Одна из трупп была обозначена самым высоким классификационным номером. Через 3 дня эта труппа должна была выполнить великое искупление в городе, называемом Биддерум, в 100 километрах к югу. «Вот уж воистину удача», — подумал он. Тут перед ним лежал член организации браконьеров. В этом не было сомнения. Он подумал, как можно было бы сравнить этот список с официальным списком лиги. Вне всякого сомнения, списки не были бы одинаковыми. В Биддеруме он будет через 3 дня. Он преодолел свое омерзение и раздел труп, а потом оделся в тряпье убийцы. Убийца носил целый арсенал под одеждой. Это оружие Руис тоже взял, так же, как и фарфоровый брусок с именем мертвеца. Он взял сидельные мешки и вышел из комнаты. Трактир был совершенно тих. Видимо, население Сигатума мирно спало. Руис добрался до комнаты Денклара, никого не встретив, и забрал свой посох-ружье. В конюшне Руизу сперва пришлось трудно, когда он седлал верховое животное убийцы, которое, очевидно, почуяло смерть на одежде своего бывшего хозяина. Но, наконец, он благополучно выбрался из Тигатома, проехав через пустыню под луной. И ощущение бегства, свободы, было таким прекрасным чувством, какого он не помнил в своей жизни.